Джордж Мартин. Повести о Дунке и Эге. Межевой рыцарь. Весенние дожди умягчили почву, и Дунку нетрудно было копать могилу. Он выбрал место на западном склоне небольшого холма. Старик всегда любил смотреть на закат. «Вот и еще день прошел», — говорил он, вздыхая. «А завтрашний еще неизвестно, что принесет. Верно, Дунк?» Один из завтрашних дней принес дождь, промочивший их до костей. А следующий — порывистый сырой ветер, а следующий за ним — холод. На четвертый день старик сильно ослабел, чтобы держаться в седле, и скоро его не стало. Не прошло и нескольких дней, как он, покачиваясь в седле, пел старую песню о турнире в Гултауне. Только вместо Гултаун спел Эшфорд. «В Эшфорде славный будет турнир, хей-хоу, хей-хоу», — грустно вспоминал Дунк, копая могилу. Вырыв достаточно глубокую яму, он поднял старика на руки и уложил туда. Покойник был маленький и тощий, без кольчуги, шлема и пояса с мечом. Он весил не больше мешка с сухими листьями. Дунк же вымахал невероятно высоким для своего возраста. Нескладный, широкоплечий парень 16 или 17 лет. Никто не знал толком, сколько ему. Ростом он был ближе к 7 фунтам, чем к 6, и этот костяк только начинал еще одеваться плотью. Старик часто хвалил его силу. Старик не скупился на похвалы. Больше ведь у него ничего не было. Дунк постоял немного над могилой. В воздухе снова пахло влагой, и он знал, что нужно засыпать старика, пока не пошел дождь. Но ему тяжко было бросать землю на это усталое старое лицо. Септона бы сюда. Он бы прочел молитву, но нет никого, кроме меня. Старик обучил Дунка всему, что знал сам, о мечах, щитах и копьях. А вот что касается слов... «Я бы оставил тебе меч, но он заржавеет в земле», — сказал наконец Дунк виновато. «Мне думается, боги дадут тебе новый. Жаль, что ты умер, Сьер». Он помолчал, думая, что бы еще сказать. Дунк не знал целиком ни одной молитвы. Старик набожностью не отличался. «Ты был истинный рыцарь и никогда не бил меня без причины», — наконец выпалил парень. «Кроме того раза в Мейденпуле. Этот трактирный мальчишка съел пирог вдовы, а не я. Я ведь говорил. Но теперь это уже не важно. Да хранят тебя боги, Сьер». Дунк бросил в яму горсть земли и стал кидать во весь мах, не глядя на то, что лежит на дне. «Он прожил долгую жизнь», — думал Дунк. «Ему было ближе к 60, чем к 50. А многие ли могут сказать это о себе? И ему довелось увидеть еще одну весну». Уже вечерело, когда Дунк покормил лошадей. Их было 3. 2 кобылы и Гром, боевой конь, которым старик пользовался только на турнирах и битвах. Большой, бурый жеребец, уже не так силен и скор, как бывало, но глаза его еще сверкали и дух не угас. Из всего имущества Дунка он представлял собой самую большую ценность. «Если я продам Грома и старую каштанку, у меня наберется достаточно серебра, чтобы...» — подумал Дунк и нахмурился. Единственной известной ему жизнью была жизнь межевого рыцаря, который кочует от замка к замку, нанимается на службу то к одному барону, то к другому, сражается за своего господина и ест за его столом, пока война не кончится, а потом отправляется дальше. Время от времени, хотя не столь часто, случаются турниры. А в голодные зимы межевые рыцари порой и разбоем промышляют, хотя старик никогда этого не делал. «Я мог бы найти другого межевого рыцаря, чтобы ходить за его лошадьми и чистить его кольчугу», — думал Дунк. «Или отправиться в город вроде Ланиспорта или Королевской гавани и поступить в городскую стражу, или...» Пожитки старика он собрал в кучу под дубом. В кошельке содержалось 3 серебряных стага, 19 медных грошей и обрезанный по краям золотой. Главное достояние старика, как и у большинства межевых рыцарей, заключалось в лошадях и оружии. К Дунку перешла кольчуга, с которой он счищал ржавчину не менее 1000 раз. Унаследовал он также железный шлем с широким щитком для носа, пояс из потрескавшейся бурой кожи и длинный меч в ножнах из дерева и кожи. Еще кинжал, бритву и точильный брусок, поножи и латный воротник, восьмифутовое боевое копье из точеного ясеня с желтым наконечником и, наконец, дубовый щит с истертым железным ободом с гербом Сьерра Арлана из Пенетри, крылатая чаша, серебряная набором. Дунк взял в руки пояс, не сводя глаз со щита. Пояс рассчитан на тощие бедра старика и будет ему мал, как и кольчуга. Дунк прикрепил ножны к пеньковой веревке, обвязал ее вокруг пояса и вынул меч. Хороший клинок, прямой и тяжелый, из доброй, кованой в замке стали. Деревянная рукоять обмотана мягкой кожей, головка эфеса из гладкого отшлифованного черного камня. Без финтифлюшек. Но Дунку по руке, и он знал, как этот меч остер, поскольку перед сном постоянно точил его и смазывал. «Он подходит мне не хуже, чем старику», — думал Дунк. «А на Эшфордском лугу будет турнир,